Днем на корабль с наличными деньгами на 10 тысяч испанских долларов и бумагами, подтверждающими выданный Байерну аккредитив, дополнительно еще на 40 тысяч, прибыл банкир, господин Берри. Покончив с деловой частью визита, Джордж предложил Берри, Пьетро и Трелани ехать в Ломелинну, прелестную деревушку неподалеку от Гены. «Если вы не против, господа, мы отобедаем там, на берегу». Он отдал распоряжение слугам подготовить необходимую провизию и в счастливом расположении духа отправился на берег. Лошади тоже были рады почувствовать земную твердь под ногами. Они наивно понадеялись, что морское приключение на этом закончилось, и прытко скакали в сторону Ломеллины. Преодолев расстояние в 6 миль, компания спешилась и расположилась в тени дерева неподалеку от мерно шелестевшего волнами моря. Еды взяли с собой немного. Байрон, как и раньше, соблюдал назначенную самому себе строгую диету, а остальные подчинились его воле, довольствуясь сыром, фруктами и вином. «Прекрасный вид!» — умиротворенно сказал Байрон. Он сидел, расслабленно прислонившись к стволу дерева, глядя куда-то вдаль. «Италия — красивейшая страна, и мне жаль покидать ее. Такого не увидишь больше нигде». «Вы же уже посещали Грецию. Неужели она уступает здешним местам?» — спросил Барри. «Я слышал, греческое побережье, в особенности острова, превосходят любые картины, которые может нарисовать воображение». Байрон на минуту задумался. «Верно, там есть места истинно божественные. Порой я начинал верить, что именно в Греции жили боги. Мне думается, в Греции скорее бросается в глаза восточная красота, которой не увидишь в Италии. Я понимаю, почему туркам полюбились те места, и они никак не хотят покидать их, по крайней мере, мирно. Иные земли, конечно, уступают Греции, к тому же не несут в себе этого восточного колорита. Но нынче Греция разрушена. Сомневаюсь, что мы насладимся дивными видами посреди бедности развалин, посреди войны. Да и сидя здесь, я не верю, что буду восторгаться в такой же мере чем-то иным». Больше никто не задавал Байерну вопроса, зачем мы направляемся в Грецию, если тут так хорошо. Нет, всех захлестнуло походное настроение, когда воинственно протрубили трубы, надеты латы, а в руки взято оружие. Лазурная гладь воды искрилась на солнце, полуденная жара спадала, чуть смягчившись. На поле неподалеку вновь вышли крестьяне, чтобы успеть сделать свою тяжкую работу до заката. Громкие крики итальянок, призывавших детей к порядку, едва заглушались пением птиц, словно соревновавшихся друг с другом. Нехотя мужчины начали подниматься и отвязывать лошадей. В порту Генуи они с трудом завели их на корабль. Кое-как слуги затащили упиравшихся животных в тесный трюм, где привычная твердая земля вновь сменилась на качающийся на волнах деревянный пол. На рассвете Байрон стоял на палубе. Его друзья спали, а капитан с командой уже бодро готовились к выходу в море. «Отличная погода!» Тучный капитан, скорее похожий на мясника, чем на мореплавателя, довольно посмотрел на небо. «Будем надеяться, ветер не переменится». Он перекрестился и оставил Байрона одного. «Будем надеяться», — тихо повторил Джордж. Он любовался на прекрасный город, в который прибыл морем несколько месяцев назад. При восходе солнца Генуя выглядела словно сказочный город, раскинувшийся на холме над морем. Покидать Геную именно в этот момент было жаль, но морской воздух всегда поднимал настроение Байрону. Он расстегнул пуговицы рубашки, обнажив грудь, и вдыхал соленый аромат, пробиравший его насквозь. Вскоре проснулись и остальные новоявленные филеллины. Они встали возле Джорджа, дружно забыв про завтрак, глядя на разворачивающуюся перед их взором картину. В приподнятом настроении поели. Теперь предприятие казалось делом пустяковым, о котором позже можно будет слагать легенды и плести небылицы. Трелани шутил больше всех. Он легко влюблялся и легко переезжал с места на место. Он легко оставил Италию и смотрел только вперед в неизвестное, но безумно привлекательное будущее. Незаметно прошел день. Пекло солнце, дул приятный ветер. Команда расслабленно прохаживалась по палубе. К вечеру капитан начал хмуриться. Ближе к полуночи ему пришлось спуститься в каюту к Байрону. «Сэр, нам следует возвратиться в Геную, пока мы не вышли в открытое море», — заявил он. Поднялся сильный западный ветер. «Попробуйте идти вперед». Джорджу вовсе не нравилась идея возвращаться. «В какой-то момент ветер может вновь перемениться». «Хорошо, сэр, мы постараемся». Вместе с капитаном Байрон поднялся на палубу. Сильно штормило. «Что происходит?» Трелани возник из темноты. «Буря?» «Поднялся сильный западный ветер. Нас гонят не туда, куда следует держать курс», — ответил Джордж. «Капитан попробует справиться с ветром, иначе нам придется возвращаться в Геную». Матросы пробежали мимо, выполняя отрывистые команды капитана. Байрон остался на палубе, не желая спускаться вниз. Трелани не оставлял друга. Расставив пошире ноги, он пытался удерживать равновесие. Корабль все больше бросало из стороны в сторону. «Посмотрите, что там с Пьетро», — попросил Джордж. «Он не привык к морским переходам». Эдвард сбежал по крутым ступенькам вниз и быстро вернулся обратно. «Морская болезнь!» — крикнул он, перекрывая шум волн. «Юнного Гамба тошнит, он не может встать с постели. Впрочем, он не одинок, почти все наши слуги точно в таком же положении». «Они пропускают великолепный спектакль!» — прокричал в ответ Байрон. «Смотрите!» Черные волны вздымались над поверхностью моря, будто огромные птицы, и обрушивались на палубу. Небо, днем приветливое, голубое, освещенное солнечными лучами, сейчас сливалось с водой. Одна большая черная масса бурлила и кипела вокруг несчастного Геркулеса. Берега было не видно. Но Байрона не покидало приподнятое настроение. Он улыбался и смотрел на разворачивающееся вокруг действо, словно действительно сидел в театральной ложе, а не едва удерживался на ногах, на качающемся из стороны в сторону судне. «Лошади, сеньор!» — на палубу выбежал Тито. «Они сломали перегородки и набрасываются друг на друга». Байрон быстро пошел к трюмам, на ходу бросив: «Надо проведать лошадей. Бедолаги не привыкли к морской качке. Им придется труднее, чем людям». Трелани побежал вслед за ним. Лошади метались по узкому пространству, раздувая ноздри и в отчаянии натыкаясь на стены. Им хотелось на волю, подальше от качки. Джордж, рискуя попасть под копыта, ходил между ними и похлопывал утешающе по загривкам. Почуяв хозяина, животные немного успокоились, но ненадолго. Качка продолжалась, а вывести их было некуда. «Тито, останься с ними», — приказал Байрон. «Мы поднимемся наверх». Через 3 часа капитан принял решение возвращаться в порт Генуи. Бороться с ветром и штормом стало бесполезно, и лишь чудо могло помочь кораблю вернуться в порт без больших потерь. Байрон и Трелани продолжали оставаться на палубе, время от времени спускаясь в трюм успокоить лошадей. Тито едва справлялся с нервничающими животными, и лишние руки ему не мешали. К 6 утра перед взором путешественников возникла Генуя. Красотка, казалось, насмехалась над ними. «Вот, снова я! Никуда вы от меня не денетесь!» И погода тоже вторила насмешнице. Ветер утих, выглянуло солнце. «Вы много потеряли, Пьетро», — заявил Байрон, выползшему из каюты Гамба. «Такое нечасто увидишь. Скажите ему, дорогой Эдвард, зрелище куда как впечатляющее». В стоявшем на палубе мужчине с трудом угадывался прежний Байрон. Точнее сказать, именно прежний и возродился. Пьетро помнил того человека, с которым познакомился в Венеции, и сейчас перед ним стоял именно он, в распахнутой на груди белой рубашке, со сверкающим взглядом и развивающимися на ветру волосами. «Отличный знак!» — воскликнул в ответ Трелани. «Буря в начале пути — хорошее знамение!» К ним подошел капитан. «Сэр, починка повреждений займет как минимум один день». «Ничего страшного», — кивнул Джордж. «Мы съездим в Альбаро», — обратился он к друзьям. «За виллой остался следить господин Берри. Вряд ли он так быстро привел дом в упадок». Все рассмеялись сказанной шутке и согласились отправиться на несколько часов в Салюццо. В пути Трелани не преминул продолжить высказанную им мысль. «Был случай точно такой, как у нас сегодня. Вышли из порта, но грянула буря, и пришлось вернуться обратно. Один матрос сказал, что буря — прекрасный знак, обещающий в дальнейшем удачный морской поход. Капитан позволил части команды сойти на берег». И тут другой матрос внес сумятицу, объявив, что с корабля уходить в подобной ситуации нельзя. Хорошее знамение — буря, но выход на берег считается дурным знаком, поэтому следует остаться на борту. Не все послушались совета. На следующий день мы вновь вышли в море. По прошествии 3 дней на нас напали пираты. Они убили несколько людей и ограбили судно. Представьте наше удивление, когда выяснилось, что погибли лишь те, кто выходил на берег. Некоторое время Пьетро и Байрон молчали. «Значит, мы зря отправились в Альбаро», — наконец вымолвил Джордж. «Следовало остаться на Геркулесе?» «О, не думаю», — спохватился Трелани. Чуть запнувшись, он быстро затараторил. «Тот корабль стоял не в своем порту. Мы же возвратились домой. Если домой, то можно и знамением не считается. Мы вообще не успели отойти достаточно далеко». Несмотря на подобные заверения, остаток пути друзья провели в тишине. Разговаривать не хотелось. На вилле банкира не оказалось. Байрон поднялся в свою комнату и оставался там до вечера. Настроение у всех испортилось, но Трелани это не помешало плотно пообедать в компании с Пьетро. Джорджу наверх отправили тарелку с сыром и вино. Однако он к трапезе не притронулся, лишь выпил вина. «Эх, сглупил я, конечно», — раскаивался Трелани. «Совсем не сообразил, о чем речь веду». К 5 вечера Байрон спустился вниз. Он почти ничего не ел весь день, но успел исписать несколько страниц и принять ванну. «Без Терезы в доме пусто», — меланхолично произнес он. «Я постоянно расстаюсь с прошлым, но мне неведомо, что готовит будущее. Где мы будем ровно через год в этот же день? Кто знает. Вот вы, Трелани, не скажете мне?» Боясь опять попасть в просак, Эдвард задумался над своими словами. «Мы будем здесь, в Италии. Уверен, уже вернемся обратно», — неуверенно произнес он. «Нам пора возвращаться в Геную, не правда ли?» — сменил он тему, вставая со стула. Вернувшись в порт, Джордж обнаружил корабль полностью готовым к выходу в море. «Не обязательно ночевать в Генуе», — сказал капитан. «Ветер ночью вряд ли переменится, поэтому предлагаю выходить сейчас. Так мы попробуем наверстать упущенное сегодня время». Байрон согласился. Оставаться в порту ему не хотелось. прекрасные виды Генуи больше не привлекали взор. Следующей целью вояжа был Ливорно. Там следовало остановиться хотя бы на пару дней, уладить неоконченные дела и, возможно, получить почту. На пятый день Геркулес бросил якорь в порту Ливорно. Пришвартованные корабли отсалютовали новичку. Особенно их приветствовало судно, пришедшее из Греции. Знакомые пейзажи обрадовали Байрона, но долго задерживаться в Ливорно Джордж не намеревался. Господин Веб, английский купец, проживавший в городе, собирался снабдить команду порохом и другими необходимыми вещами, отсутствовавшими в Греции. Днем Байрон в отличном настроении прогуливался с собакой неподалеку от порта. Ночевали все на корабле, и даже лошадям пришлось смириться с теснотой трюма. Они стояли, перебирая копытами, периодически фыркая и мотая головами из стороны в сторону, словно показывая свое неудовольствие. Настроение у Джорджа поднялось еще больше, когда он неожиданно получил письмо от Гёте. «Представьте, господа!» — делился он с Пьетро и Трелани. «Это ли не чудо? Сам Гёте прислал мне лично стихотворение в благодарность за посвящение ему трагедии «Вернер». Сам Гёте, господа, представить трудно, а точнее, вообще невозможно». «Дорогой Джордж, вы также ответите стихами?» — спросил Трелани, восхищенно рассматривая листок, исписанный рукой немецкого гения. «К сожалению, суета не дает мне спокойно потрудиться над достойными Гёте-строчками. Вечером напишу ему ответ в прозе, изливаясь в благодарностях за письмо. Принесу тысячи извинений за то, что не в силах ответить иначе, но это лучше, чем писать никчемные стихотворения. Я напишу о путешествии в Грецию, и, надеюсь, он простит меня».